Ракетой на Луну. Яков Исидорович Перельман. Далеко ли до Луны? В детстве мне казалось, что если забраться на крышу дома, то до Луны будет уже не так далеко. Однажды, в лунный вечер, я залез на чердак, подошел к слуховому окну и выглянул оттуда. Я думал, что увижу Луну вблизи. Куда там? Она висела в небе по-прежнему высоко, словно я смотрел на нее прямо с земли. «Ты собирался, кажется, Луну рукой достать?» — смеясь сказал старший брат. «Мне бы на пожарную каланчу забраться», — ответил я. «Другое бы дело было». «Не помогла бы и каланча», — сказал брат. «Знал бы ты, как до Луны далеко, не трудился бы никуда забираться». «А знают разве люди, как далеко до Луны?» «Конечно! Расстояние давно измерено». «Значит, люди добирались до Луны?» «Ну, нет. Там не бывал еще ни один человек». «Ну, на Луне не были, а расстояние измерили. Как же так?» «Измерить расстояние до Луны можно, не забираясь на нее, а оставаясь на Земле. Хочешь, я объясню тебе завтра, как делаются такие измерения?» Наутро брат вышел со мной из дома, прошел несколько улиц нашего маленького города и привел меня к месту, где высоко, на березе, виднелась скворечница. «Мог бы ты измерить, — спросил он, — на высоте скольких метров висит эта скворечница?» «Если влезть на березу, — начал я, — добраться до скворечницы, спустить оттуда веревку...» «Ну, а не влезая на дерево, — перебил меня брат, — стоя здесь, на земле, притом без всякой веревки». Я задумался. Определить высоту скворечницы, не взбираясь на дерево, казалось мне совершенно невозможным. Однако брат взялся это проделать. Вынув из кармана две белые карточки, он дал одну мне и велел отойти в сторону от березы. Сам же, держа в руке вторую карточку, отошел по другую сторону дерева. Приставив карточку к глазу, брат стал на колено, чтобы быть одного роста со мною. Нижний край его карточки был направлен как раз на меня. Закрыв один глаз, он глядел другим на скворечницу так, чтобы взгляд скользил по карточке. В этом направлении он прочертил на карточке прямую линию. Стоя на своем месте, я должен был проделать то же самое. Покончив с этим, брат вынул из кармана мерную ленту и промерил расстояние между местами, где мы стояли. Оказалось, 11 метров. «Готово», — объявил брат. «Можно отправляться домой». «А как же высота?» — разочарованно спросил я. «Ведь ты собирался измерить высоту скворечницы». «Для того и идем домой. Там узнаем. Здесь нам больше нечего делать». Это было совсем странно. Как можно в своей комнате измерить высоту скворечницы, которая висит где-то за городом? С интересом ждал я, что он станет делать дома. Брат начал с того, что провел на листе бумаги прямую линию в 11 сантиметров длины. К концам линии он приставил наши карточки. Линии, прочерченные на них, он продолжил на бумаге, пока они не встретились, и измерил расстояние от места встречи до нижней линии. Я не очень-то понимал, зачем все это делается и как отсюда можно будет узнать высоту скворечницы. «Вот видишь», — объяснил мне брат, водя пальцем по чертежу. «Нижняя линия в 11 сантиметров — это расстояние от моего глаза до твоего, когда мы стояли с тобой у березы. Оно лишь уменьшено. Сколько там было метров, столько на чертеже сантиметров. А вот это — направление, под каким мы глядели на скворечницу. Она висит в месте встречи этих линий. Расстояние от нее до нижней линии и есть высота скворечницы. Только высота не над самой землей, а над линией наших глаз. Сколько здесь, в этом расстоянии сантиметров, настолько метров возвышалась скворечница над линией наших глаз. Ведь сантиметр на чертеже соответствует метру на улице. Если к найденной высоте прибавим твой рост, мы узнаем то, что хотели, высоту скворечницы над землей. Понял? Это довольно просто». «А понимаешь, ты теперь, каким образом могли ученые измерить расстояние до Луны, не добираясь до нее?» «Конечно, два ученых глядели на Луну сразу из двух далеких мест и замечали направление, как мы». «Да, Только сделано это было не так легко и просто, как у нас с тобой. Расстояние между обоими учеными было не 11 метров, а несколько тысяч километров. Углы же не прочерчивались на картоне, а измерялись точнейшими инструментами. Зато и вывод получился гораздо надежнее. И что же узнали? Как далеко до Луны? Страшно далеко. Круглым числом 400 тысяч километров. Ты знаешь, что от Москвы до Ленинграда всего лишь 640 километров? До Луны же от нас 400 тысяч километров. Это в 600 с лишним раз дальше, чем от Москвы до Ленинграда. Если бы два города на Земле были разделены таким большим расстоянием, то знаешь, сколько времени мчался бы поезд от одного к другому? Целую неделю? Попробовал я угадать. Сообрази. От Москвы до Ленинграда скорый поезд идет примерно 10 часов. Если расстояние в 600 раз больше, то и времени уйдет на поездку в 600 раз больше. Значит, понадобится 6000 часов. Это 250 суток или 8 месяцев с лишним. Вот как далеко до Луны. Ну что ты скажешь теперь? Стоит взбираться на пожарную каланчу, чтобы взглянуть на Луну поближе? Я рассмеялся. Брат продолжал. На свете нет такой башни, с верхушки которой Луна казалась бы хоть чуточку ближе, чем с поверхности Земли. «А железная башня Эйфеля в Париже?» — спросил я. «Ведь она выше облаков». «Да, случается иной раз, что верхушка ее окутывается облаками. Но ты, вероятно, думаешь, что облака плывут очень высоко?» «Это неверно. Высота их и сравниться не может с высотой Луны. Те облака, что окутывают иногда верхушку Эйфелевой башни, находятся не выше 300 метров. Дождь идет из облаков, плавающих на высоте 2 километров, а самые высокие облака, перистые, висят над нами в 80 километрах. Что все это по сравнению с 400 тысячами километров? Башня Эйфеля имеет высоту 300 метров. Конечно, если бы ты забрался на ее верхушку, тебе показалось бы, что ты страшно высоко над землей. Люди внизу казались бы муравьями. Но будь башня даже втрое выше, она и тогда была бы в 400 тысяч раз ниже, чем Луна над нашей головой. Заметь, не просто в 400 раз, а в 400 тысяч раз. Когда вещь делается ближе всего лишь на 400-тысячную долю, можно разве это уловить глазами? «Но если Луна так далека, — спросил я, — то, верно, она и не такая маленькая, как кажется. Какой же она величины, по-твоему? Величиной с тарелку, мне казалось. С тарелку? Ну хорошо, сегодня вечером мы измерим с тобою, как велика лунная тарелка». Какой величины Луна? Поздно вечером брат вывел меня за город на ровное, далеко простирающееся поле. Темное небо было безоблачно и начинало заметно светлеть на востоке. «Скоро взойдет полная луна», — сказал брат, указывая на восток, где вырисовывалась на небе черная заводская труба. «Там, позади завода?» «Да». «И тогда ты поймешь, как могли люди измерить лунный поперечник. Видишь линию, где свод неба как бы сходится с землей? Линия эта называется горизонтом. Ты, конечно, понимаешь, что горизонт не край Земли, а только граница того, что видит глаз. В старину люди думали, что Земля плоская, как круглый поднос. Верили, что можно добраться до края этого подноса туда, где свод неба опирается на Землю, и высунуть голову за небесный купол. Теперь даже дети знают уже, что Земля никаких границ не имеет, что она круглая не как поднос, а как мяч. Свод неба не существует. Нам только кажется, что Земля накрыта небесным куполом. А если дойти до горизонта? До него дойти никак нельзя. Сколько бы ты ни шел, горизонт все время будет отступать от тебя. Горизонт — это то место, где взгляд наш соскальзывает с выпуклости земного шара и уходит в небесное пространство. На ровном месте взрослый человек видит кругом себя на 5 километров. Это и есть расстояние до горизонта. Если подняться выше, горизонт отойдет дальше. Для человека маленького роста горизонт ближе. А для меня? Я рассчитал, что при твоем росте ты должен видеть горизонт на расстоянии 4 километров. Завод виден тебе как раз на горизонте. Значит, от нас до него 4 километра. Если я пригнусь до одной высоты с тобой, то буду видеть завод, как и ты, на самом горизонте. А вот и край лунный показался. Я не вижу от того, что ты ниже ростом. Для меня горизонт лежит на километр дальше, и мне видно то, чего ты еще не видишь. Через некоторое время и я увидел верхушку светлого лунного круга, выдвинувшегося из-под горизонта. Вскоре луна выплыла вся на небо и стала большим медно-желтым кругом за черной заводской трубой. На светлом лице луны труба виднелась очень четко и помещалась как раз между краями лунного круга. «Заводская труба и лунный поперечник кажутся отсюда одной величины», — сказал я. «Вот именно! Для того-то я и привел тебя сюда, чтобы ты это увидел». «А как ты думаешь, на самом деле луна и труба тоже одной величины?» «Луна дальше, значит, она больше». «Во сколько раз?» «Во столько раз больше, во сколько дальше». «Но ты ведь знаешь уже оба расстояния, и до трубы, и до луны. Сообрази же, во сколько раз лунный поперечник больше высоты трубы». Я начал высчитывать вслух. «До трубы 4 километра, до луны 400 тысяч километров. Луна дальше в 100 тысяч раз. Значит, поперечник ее длиннее трубы тоже в 100 тысяч раз». «Верно. Теперь скажу тебе высоту трубы». «Откуда ты знаешь?» «Сегодня днем я нарочно побывал на заводе и определил там ее высоту. Воткнул в землю отвесно палку и измерил ее тень. Во сколько раз тень палки короче тени трубы, во столько же раз и сама палка ниже самой трубы». «Какой же высоты труба?» 35 метров. «И тогда же я рассчитал, что для тебя она на горизонте должна покрывать поперечник Луны». «Теперь я уж сам могу высчитать, как велик лунный поперечник», — подхватил я. «Надо 35 метров умножить на 100 тысяч. Сначала умножаю на 1 тысячу, получаю 35 тысяч метров, или 35 километров. Эти 35 километров множу на 100, получаю 35 сотен, или 3,5 тысячи километров». «Правильно. Вот мы и узнали длину лунного поперечника. 3,5 тысячи километров. Хороша тарелочка». Я был так поражен этим результатом, что не поверил бы ему, если бы сам не проделал расчета. Так вот какой величины лунный шар. Его поперечник всего в 4 раза меньше земного. «Ты убедился теперь, — сказал брат, — что Луна не тарелка, а целый мир. Круг лунного шара шириной с Африку, но полная поверхность Луны больше поверхности этого материка. Ученые рассчитали, что полная поверхность лунного шара по обширности лишь немного уступает Азии. В той и другой почти одинаковое число квадратных километров. Азия, ты знаешь, огромный материк. На нем живет больше половины всего человечества. По нему протекают многоводные реки, проходят хребты высочайших гор, простираются обширные плодородные равнины и тянутся столь же обширные пустыни». «А на Луне?» — спросил я. «Как устроена Луна?» «Ты спрашиваешь, как устроена поверхность Луны?» — сказал брат, когда мы направились домой. «Ученые знают об этом только то, что можно разглядеть с Земли в зрительные трубы. Трубы словно приближают Луну к нашим глазам, но приближают недостаточно. Самые сильные трубы показывают нам Луну такую, какую видна она простому глазу с расстояния нескольких сотен километров. Много ли с такого удаления различишь?» «Чего же там все-таки увидели ученые?» «При взгляде на Луну в трубу, даже и не очень сильную, сразу заметно, что Луна — страна горная. Поверхность лунного шара почти вся изрезана горами, целыми хребтами и множеством отдельных гор, больших и малых. Они отбрасывают при солнечном освещении заметные тени, и по этим теням ученые измерили высоту лунных гор. Среди них оказались и очень высокие, до 7 и более километров. На Земле самая высокая гора Эверест в Азии достигает почти 9 километров. Но ведь Луна меньше Земли. 7-километровая гора на шаре Луны — более крупная неровность, чем 9-километровая гора на шаре Земли. Большинство лунных гор имеет форму кольца, которое окружает внутреннюю впадину. На Земле нет таких больших кольцевых гор, как на Луне. Некоторые из лунных кольцевых гор имеют в поперечнике 100, 150 и более километров. Есть гора, охватывающая площадь примерно такую же, как Ладожское озеро. Иногда посредине впадины лунной горы поднимается другая гора, но она бывает не выше окружающего ее вала. Можно эти горы видеть без трубы? Нет, простым глазом не видно. А что такое те серые пятна, которые я вижу сейчас на Луне? Обширные темные пространства. Старинные ученые назвали их морями. Такое название осталось за ними и теперь, хотя давно известно, что это сухие равнины. На Луне нет ни морей, ни океанов, ни рек, ни никакой воды на поверхности. Нет даже ни одного облачка. Никогда не бывает там ни дождя, ни снега. Отчего же нет на Луне воды? От того, что Луна не окружена атмосферой. Где нет воздуха, там вода сразу же должна испариться. Но и пар не мог бы остаться на Луне. Он должен рассеяться в небесном пространстве, как рассеялся тот воздух, который когда-то, вероятно, был на Луне. Почему же земной воздух не рассеивается, а лунный рассеивается? Потому что на Луне тяжесть заметно слабее, чем на Земле. Если бы перенести на Луну гирю в 1 килограмм и повесить на крючок пружинного безмена, она вытянула бы там не 1000 граммов, а только 170. Все вещи на Луне в 6 раз легче, чем на Земле. Луна слабее притягивает к себе, чем Земля. Оттого и не могла Луна удержать вокруг себя атмосферу. Еще что узнали о Луне, расскажи. Луна вращается вокруг себя гораздо медленнее, чем Земля. Лунные сутки длятся 29 земных суток. 14 с половиной суток длится день и столько же ночь. Такая долгая ночь? Да. И за эту долгую ночь почва Луны успевает настолько остыть, что там стоят страшные морозы, каких на Земле никогда не бывает. А за долгий день лунная почва, наоборот, накаляется горячее кипятка. Солнце палит без перерыва 14 наших суток. А ведь на лунном небе нет ни единого облачка, и жар солнца ничем не смягчается. Кроме гор и равнин, что еще заметили на Луне? Заметили глубокие трещины в почве, шириной примерно в километр, которые тянутся иногда на сотни километров. Их назвали бороздами. А от некоторых гор расходятся во все стороны какие-то полосы, которые не отбрасывают тени и ярко выделяются на лунной почве. Они названы лучами. Что это такое, никто не знает. Может быть, застывшие потоки лавы, а может быть, что-нибудь другое. За разговором мы не заметили, как добрались до дому. Там брат показал мне в книге рисунки Луны и ее частей, как они видны в сильную трубу. Хотелось бы самому побродить по этим горам, мечтал я, рассматривая рисунки. Неужели так и невозможно добраться до Луны? Пока еще нельзя, ответил мне брат. Но в будущем придумают способ совершить такое путешествие. Было время, когда люди не могли и до Америки добраться, считали это неисполнимым делом. А теперь большой пароход перевозит туда сразу 1000 людей в 4-5 суток. Наступит время, когда и перелет на Луну сделается возможным. Тогда люди облетят кругом Луны и смогут узнать, как устроена другая ее половина, та, которая никогда к нам не поворачивается. Разве нам видна только половина Луны? Да, всегда одна и та же половина. Луна обходит кругом Земли так, что смотрит на нас все время одной и той же своей стороной. Другая сторона никогда не бывает нам видна. Никто не знает, как эта невидимая половина устроена. И только облетев кругом Луны, можно будет об этом узнать. Много еще и других загадок скрывает в себе этот соседний с нами мир, и их откроют будущие лунные путешественники. Завоевать небо. Такие разговоры вели мы с братом давно, лет 40 назад, когда я был еще очень молод. Никто не помышлял тогда всерьез о том, чтобы перелететь на Луну. Но в наши дни пришла пора поставить и это дело на очередь. Люди хотят исследовать все уголки мира, стремятся всюду побывать, обо всем желают узнать. На Земле они посетили уже почти все места, даже самые труднодоступные. С опасностью для жизни взбирались люди на высочайшие горы, спускались в темные подземные пещеры, много раз переплывали океаны, пробивались через непроходимые леса, проходили бесплодные пустыни. Люди посещали и знойный экватор, и ледяные полюсы. Поверхность земного шара исследована вдоль и поперек. Но мир — не один лишь земной шар. Мир — это все, что окружает нас на земле и на небе. Далеко в небесном пространстве есть и другие огромные шары, другие земли. Ближе всех — Луна, подальше — планеты. Их тоже надо исследовать. До сих пор люди изучали Луну и планеты только с помощью зрительных труб. Этого недостаточно. Чтобы узнать о Луне больше, надо самим там побывать. Человек завоевал Землю, теперь он хочет завоевать и небо. Но как это сделать? Каким образом добраться до Луны? Казалось бы, чего проще? Существуют воздушные корабли, дирижабли, шары, самолеты. Сесть в них и направить путь к Луне. Однако, если вы станете доискиваться в книгах, как высоко до сих пор залетали дирижабли, воздушные шары и самолеты, то узнаете, что ни один человек не поднимался еще над землей выше 22 километров. Правда, это страшно высоко, в 2,5 раза выше вершины самой высокой горы, но не приближает нас к Луне ни на один шаг. Вы спросите, вероятно, почему же люди не залетают выше 22 километров? Что им мешает туда подниматься? Мешает то, что чем выше подниматься, тем воздух менее плотен. А ведь самолеты, воздушные шары и дирижабли опираются о воздух. Если воздух чересчур разрежен, то держаться в нем они не могут. На таких высотах и дышать человеку нечем. Приходится для дыхания брать запас воздуха с собою. Полеты на большие высоты делались вовсе не для того, чтобы приблизиться к Луне, а чтобы изучить тот воздушный океан, который окружает наш земной шар. Все мы живем словно на дне этого океана, и потому должны знать его свойства. Океан этот состоит как бы из двух этажей — нижнего и верхнего. Оба вместе составляют атмосферу. Нижний этаж получил название тропосферы, верхний — стратосферы. Названия эти полезно запомнить. Они часто встречаются теперь не только в книгах, но и в газетах. Нижний этаж — тропосфера, гораздо плотнее стратосферы, хотя они переходят одна в другую постепенно, без резкой границы. Но все же границу провести можно. Она лежит примерно на высоте 10 километров. В пределах этого первого десятка километров, считая от Земли, воздух при поднятии вверх становится все холоднее. Каждый километр подъема переносит нас в воздушный слой, который градусов на 5-6 холоднее нижнего слоя. У границы стратосферы круглый год зимой и летом держится мороз градусов 50 по 100-градусному термометру. Но выше в стратосфере, сколько ни исследовали, не замечали, чтобы мороз заметно усиливался с подъемом над землей. В этом еще не все различие между тропосферой и стратосферой. Другое отличие в том, что туманы, облака, дождь, снег, бури бывают только в нижнем этаже воздушного океана. В стратосфере же небо всегда ясно, всегда безоблачно. Дождей, снега, бурь не бывает там вовсе. Долго люди летали только в тропосфере, не умея проникнуть в разреженный воздух стратосферы. И только очень недавно отважились залететь выше границы, отделяющей тропосферу от стратосферы. Это очень опасные полеты. Американский военный воздухоплаватель Грей, взлетевший в 1927 году на воздушном шаре до высоты почти 13 километров, не вернулся живым. Когда шар опустился, Грея нашли в его корзине мертвым. Для подъема в стратосферу теперь пользуются очень большими шарами особого устройства, называемыми стратостатами. Если бы вы увидели стратостат перед самым полетом, вас удивило бы, что он вовсе не похож на шар. Скорее, он напоминает по форме огромную морковку. Это от того, что в его оболочку вводят гораздо меньше газа, чем в ней могло бы поместиться. По мере того, как стратостат поднимается выше и попадает в слои все более разреженного воздуха, давление снаружи ослабевает. От того, что воздух чем менее плотен, тем слабее давит. Газ распирает оболочку изнутри все заметнее. Она раздувается и на большой высоте становится уже настоящим шаром. Вы понимаете теперь, почему шар не надувают до отказа с самого начала полета. Иначе он не поднялся бы до большой высоты, а лопнул бы гораздо раньше от внутреннего давления. У стратостата нет открытой корзины. Вместо нее имеется закрытая наглухо кабина в форме шара с тонкими, но очень прочными металлическими стенками. Находясь внутри такой кабины, или гондолы, как ее называют воздухоплаватели, люди дышат не разреженным и холодным воздухом окружающих высот, а запасом его, взятым с собой с земли. Страшный наружный мороз также не проникает внутрь гондолы. Солнечные лучи, не задерживаемые облаками, прогревают металлические стенки гондолы так сильно, что в ней бывает даже чересчур жарко. Первым поднялся на стратостате бельгийский ученый профессор Пикар. Он сделал в 1931 и 1932 годах два полета, достигнув небывалой до него высоты — около 16 километров. Но недолго числился он единственным человеком, так высоко забравшимся в стратосферу. Советские воздухоплаватели подняли флаг нашей страны еще на большую высоту. Сначала на 19 километров, потом на 22 километра. Подъем на 19 километров был совершен на стратостате СССР тремя военными воздухоплавателями — Прокофьевым, Бернбаумом и Годуновым. На высоте 19 километров воздух в 15 раз менее плотен, чем внизу у Земли. Разреженный воздух почти не отбрасывает тех лучей Солнца, от которых зависит голубой цвет небесного свода. Оттого безоблачное небо там, даже при полном свете солнца, почти черное и лишь слегка отливает синеватым оттенком. Второй стратостат построен был работниками ленинградского ОСАВИАХИМА и назывался СОАХ-1, то есть стратостат ОСАВИАХИМА I. В нем поднялись летчик Федосеенко, инженер Васенко и молодой ученый Усыскин. Замечательный успех, достигнутый ими, высота в 22 километра, куплен был ценой жизни этих самоотверженных завоевателей неба. Стратостат при спуске потерпел крушение, и все трое найдены были в гондоле мертвыми. Гибель их, однако, не устрашила других исследователей. И сейчас работники ОСАВИАХИМА приступили уже к постройке нового стратостата СОАХ-2. Для подъема стратостатов существует предел, выше которого они никогда подняться не смогут. Строители стратостатов, например, Годунов, считают, что предел этот лежит на высоте 40 километров, где воздух в 250 раз реже, чем тот, которым мы дышим внизу. Никакой стратостат, как бы огромен он ни был, не сможет поднять людей выше, чем на 40 километров. Хотя люди и не забирались пока сами выше 22 километров, они сумели все же узнать кое-что о свойствах воздуха на более значительных высотах. Туда много раз запускали небольшие воздушные шары, примерно в 1-2 метра поперечником, с подвязанными к ним легкими инструментами. Инструменты эти устроены так, что они сами на перематывающейся ленте отмечают температуру воздуха и выполняют другие измерения. Шары эти, называемые шарами-зондами, удавалось запускать до высоты 36 километров. Выше разреженный воздух не может их удерживать. На высоте 50 километров воздух в 1000 раз менее плотен, чем у Земли. На высоте 100 километров — в 120 тысяч раз. На такой высоте, можно сказать, воздуха почти уже нет. Еще выше пропадают последние его следы, и начинается безвоздушное небесное пространство. 1 сотня километров атмосферы. Что значит это по сравнению с теми 4000 сотен километров, которые отделяют Землю от Луны? Итак, на пути к Луне лежит около 400 тысяч километров пустого пространства, через которое не может перебраться ни шар, ни дирижабль, ни самолет. Даже если бы между Землей и Луной был воздух, то и тогда на самолете или воздушном корабле невозможно было бы долететь до Луны. Расстояние до Луны в 10 раз больше окружности земного шара. А может ли самолет облететь 10 раз кругом Земли, нигде не опускаясь? Не может. Ему не хватит бензина. Не хватит даже, чтобы облететь Землю 1 раз. Никакой самолет, никакой воздушный корабль не мог бы унести с собою запас горючего для 400 тысяч километров пути. Значит, будь даже пространство до Луны заполнено воздухом, все равно нельзя было бы до нее добраться на самолете или на воздушном корабле. Для такого путешествия надо придумать какой-нибудь другой способ передвижения. Послушайте, что придумал для этого лет 50 назад французский писатель Жюль Верн. «Из пушки на Луну». То, что придумал Жюль Верн, приходило, быть может, в голову и иному из вас. «Надо, — говорил он, — устроить огромную пушку и зарядить ее таким большим снарядом, чтобы внутри его могли поместиться люди. Пушка выстрелит, и если ее хорошо направить, то ядро с путешественниками долетит до Луны». Чтобы представить свою мысль яснее, Жюль Верн придумал такой рассказ. Трое смелых и изобретательных людей замыслили отправиться на Луну. Для этого они отлили отвесно в земле чугунную пушку огромной невиданной величины. Она уходила в землю на 300 метров. Зарядили пушку сотни тонн сильного пороха. По пушке изготовили и снаряд, 3 метра толщиною. Внутри его устроили и обставили комнату, каюту для 3 пассажиров. Стены каюты имели 30 сантиметров в толщину. В них были окошки из толстого стекла, чтобы можно было смотреть кругом во время небесного перелета. Путешественники взяли с собою особые приборы, которые очищали воздух, испорченный дыханием, и пополняли его убыль. Запасено было достаточно еды, питья и всего, что может понадобиться во время небесного путешествия. Настал час отправления в путь. Смельчаки попрощались с друзьями и плотно заперлись внутри снаряда. Осторожно, особыми машинами, опустили снаряд на дно пушки, где уже приготовлен был огромный заряд пороха. Нажали кнопку. Электрическая искра воспламенила порох. Раздался страшный грохот, и ядро с пассажирами ринулось сквозь атмосферу в пустоту небесного пространства. Скорость снаряда была громадная — 12 км в секунду. От страшного сотрясения при выстреле все 3 путешественника потеряли сознание. Но скоро они пришли в себя и устроились в каюте довольно уютно. Они не чувствовали полета ядра в небесном пространстве, потому что снаряд, покинув пушку, несся в пустоте совершенно плавно, без единого толчка. Почти 4 суток летели они сквозь мировое пространство, пока не приблизились к Луне. Однако на Луну они все же не попали. Случайно, еще в самом начале перелета, ядро слегка отклонилось от намеченного пути и оттого в конце пути проскользнуло мимо Луны. Облетев ее кругом, ядро снова направилось к Земле. Опять 4 суток летели наши путешественники через пустое пространство. И, наконец, снаряд достиг земного шара. Здесь путников ожидала новая случайность. Ядро попало в океан. Но так как оно имело внутри полость, то не пошло ко дну, а всплыло на поверхность. Это была большая удача. Попади снаряд в сушу, он при ударе раздавил бы своих пассажиров. Так счастливо закончилось небывалое путешествие из пушки на Луну, хотя, отправляясь в путь, смельчаки вовсе и не думали о том, что смогут возвратиться. Описание этого перелета полно интересных приключений. Пересказывать их здесь мы не станем. Кто желает, может прочесть книгу Жюля Верна «Из пушки на Луну». Для нас сейчас важно другое. Важно узнать, что в этом занимательно придуманном рассказе действительно возможно и что совершенно несбыточно. Вы думаете, вероятно, что никакую вещь нельзя сбросить навсегда с земного шара. Невозможно, значит, и закинуть снаряд на расстояние Луны. Видел ли кто-нибудь, чтобы брошенная вещь не падала тотчас обратно? Нет, никто еще этого не видел. Но знаете почему? Только потому, что кидали недостаточно сильно. Если бы вещь бросили с очень большой скоростью, получилось бы совсем иное. Сейчас вам станет ясно, что именно должно при этом произойти. Представьте себе, что на высокой горе поставлена пушка, которую направили вдоль земной поверхности. Земля — шар, и значит, поверхность ее кривая. Снаряды, выстреливаемые пушкой, летят тоже не прямо. Путь их пригибается к земле от того, что снаряды имеют вес. Если скорость снарядов не слишком велика, то пути их искривления круче, чем поверхность земли. Поэтому ядро в конце пути встречает землю, падает на нее. Чем больше скорость полета снаряда, тем дальше от пушки он падает. Может быть, такая большая скорость, при которой путь снаряда изгибается ровно настолько же, насколько изогнута поверхность земли. Что произойдет с таким снарядом? Где он упадет? Нигде не упадет, ведь он даже не приближается к земле. Он сделает полный круг около земного шара и вернется в то место, откуда вылетел. А если тем временем пушку убрать, чтобы она не мешала пролету снаряда, то он сделает второй круг, потом третий, четвертый и так далее. Одним словом, снаряд, выпущенный с такой большой скоростью, будет кружиться все время около земного шара, нигде не падая на землю. Расчет показывает, что это должно случиться со снарядом, который выстрелен пушкой со скоростью 8 км в секунду. Таких сильных пушек еще не существует. Нынешние не могут выбрасывать снарядов с такой скоростью. Самые могучие пушки дают своим снарядам скорость всего только 1,5 км в секунду. Такие ядра, конечно, падают на землю, но если бы удалось сделать пушку, которая выстреливала бы свои снаряды со скоростью 8 км в секунду, мы получили бы снаряды, вечно кружащиеся около земного шара, никогда на него не падая. Пойдем дальше. Пусть пушка, стоящая на горе, выстреливает ядра со скоростью больше 8 км в секунду. Как полетит такое ядро? Оно тоже не упадет на землю, а обежит вокруг земного шара, на этот раз по вытянутому кругу. При скорости же 11 км в секунду ядро удалится совсем от земли. Круг вытянется так, что ядро сможет долететь до Луны и даже занестись дальше. Значит, ничего нет невозможного в мысли закинуть пушечное ядро на Луну. Конечно, теперь не существует еще пушки, выстреливающие снаряды со скоростью 11 км в секунду. Однако, если бы такую пушку удалось изготовить, ее снаряды могли бы при метком выстреле попасть в Луну. Но послать снаряд на Луну — только половина дела. Это обстрел Луны, а не путешествие на Луну. Чтобы превратить обстрел в путешествие, надо посадить внутрь снаряда людей. И, конечно, нужно еще, чтобы люди при выстреле уцелели. Это вторая половина дела, не менее важна, чем первая. Если пассажиры не уцелеют, то не только отважные люди погибнут, но и все предприятия потеряют смысл. Никто Луны не увидит. Нужно, чтобы пассажиры благополучно покинули жерло пушки, достигли Луны, да еще возвратились невредимыми обратно. Если путешественники обо всем заранее позаботились и запаслись чем надо, то во время самого перелета ничто угрожать им не будет. Главная опасность подстерегает их при выстреле. Зато опасность эта такова, что избегнуть ее невозможно. Сотрясение при выстреле, безусловно, гибельно для пассажиров ядра, и нет никаких средств уберечься от него. Человеку также опасно при выстреле сидеть внутри пушечного ядра, как и быть впереди его. Что может спасти человека, в которого стреляют из пушки, стреляют в упор, да еще и из такой чудовищной пушки? Гибель совершенно неизбежна. Значит, людям нечего и надеяться вылететь живыми из жерла пушки. А если бы даже снаряд вынес их из пушки невредимыми, то как вернулись бы они обратно? Где бы нашли они на Луне пушку, которая выстрелила бы их назад на Землю? Рассчитывать на счастливый случай — это было бы уж слишком легкомысленно. Словом, для путешествия на Луну пушка еще менее пригодна, чем самолеты и воздушные корабли. Самолет может поднять человека хоть на 14 километров, пушка же не поднимет его живым ни на 1 сантиметр. Что же годится для полета на Луну? Какая летательная машина сможет вынести путешественников невредимыми из земной атмосферы в пустое небесное пространство, доставить на Луну и возвратить потом снова на родную Землю? Такой машиной будет та, которая устроена не подобно самолету или пушке, а подобно ракете.